Пока Бубба выбивал стреляные гильзы и перезаряжал свою двустволку, я открыл огонь по двум оставшимся в живых. После третьего выстрела они нырнули под столики. Прицелиться толком не удавалось. Мешала толпа, и мы с Энджи палили наугад. Пули рикошетили остальные ножки черных столиков и разлетались в разные стороны. Один из парней заметил, что Бубба наводит на него ружье, перекатился на спину, выстрелил первым и попал Бубе в грудь. Тот все же успел нажать на спуск, но промахнулся. Пуля разбила витрину в 6 футах над их головами. Бубба упал. Полицейский патруль появился со стороны «Атлантик». Их автомобиль въехал на тротуар и резко затормозил у самых стеклянных дверей. Продолжавшие метаться люди тут же пришли в себя. Все, как по команде, попадали вниз лицом к мраморному полу, закрыли голову руками, загородились чемоданами, как будто свиная кожа может послужить защитой от пуль. Двое юнцов выбрались из-под столиков и выбежали на перрон, стреляя по нам через стеклянную перегородку, отделяющую перрон от зала ожидания. Я устремился было к центру зала, посмотреть, что с Бубой, но тут появился второй наряд полиции. Двое полицейских были уже внутри вокзала, ведя огонь по стрелкам, перебравшимся на перрон. Энджи схватила меня за руку, и мы кинулись бежать по коридору. Стекло слева от меня разбилось, брызнув целым каскадом осколков. Полицейские перебежками продвигались к перрону. Их огонь, похоже, стал точнее. Когда до коридора нам осталось всего несколько ярдов, один из них вдруг развернулся, как при подаче в бейсболе, покачнулся и сел. Он явно не понимал, что с ним. Осколки стекла снежинками кружились вокруг него. Уходили мы через задний вход. Энджи ударила по решетке. Сработала сигнализация, и вокзал огласился ревом сирены. Ее тревожный призыв был слышен, наверное, за милю. И он ввинчивался нам в уши все то время, что мы мчались по улице, прикрываясь колонной грузовиков, идущих в крайнем ряду. Добежали до угла, лавируя в потоке машин, перебежали улицу, обогнули кварталы и выскочили на Атлантик. Мы остановились у светофора, и, не успев толком отдышаться, тут же затаили дыхание. Мимо нас, одна за другой, промчались еще 2 полицейские машины. Обливаясь потом, мы нетерпеливо посматривали на светофор. Когда зажегся красный, мы на рысях форсировали Атлантик, прошли через красную арку с драконами и направились в сторону Чайна-тауна. На Бич-стрит нам попадались люди. Несколько мужчин разделывали рыбу. Женщина выплескивала из ведра помои прямо под стену какого-то магазинчика. На крыльце сидели старик со старушкой, вьетнамцы, донашивающие гардероб, сохранившийся со времен французской оккупации. Коротышка в белой рубахе спорил с тучным водителем-итальянцем. Водитель грузовика втолковывал низенькому. «Каждый день одно и то же. Договори же ты по-человечески, чтоб тебя... Моя не понимать, шибко много дерешь». Отвечал низенький, и, судя по выражению его лица, он был готов пристрелить шевелюгу на месте. На углу Бичи и Харрисон мы взяли такси и объяснили водителю иранцу, куда нас везти. Он посмотрел на нас в зеркало и спросил, что тяжелый денек выдался. Складывается впечатление, что выражение типа «тяжелый денек» и «шибко много дерешь» входит во все языки мира. Я кивнул в ответ – «Тяжелый. Вот и у меня тоже», — сказал он и вырулил на скоростную трассу. Энджи положила голову мне на плечо. «Что же там с Бубой?» — спросила она хриплым, слабым голосом. «Не знаю», — ответил я и посмотрел на пакет с надписью «ГЭП», лежащий у меня на коленях. Она взяла меня за руку. Я крепко сжал ее ладонь. Глава 25. Мы находились в соборе святого Варфоломея. Я сидел на передней скамье и смотрел, как Энджи ставит свечку за здравие нашего Буббы. Она нагнулась, заградила ладонями чуть теплившийся огонек разгоравшейся свечи и подождала, пока он, раздуваемый воздушным потоком, не превратится в ровный язычок желтого пламени, затем опустилась на колени и склонила голову.